Глава 5. На полевом аэродроме, расположенном неподалеку от Харбина, самолет с группой захвата появился уже на закате дня. «Майор Петраков!» — рослый 40-летний офицер парашютных войск представился полковнику из разведотдела штаба Забайкальского фронта. «Со мной капитан Айконов и лейтенант Минаши!» Полковник Жалдак присмотрелся к лицам прибывших и, отметив их азиатские черты, одобрительно кивнул. «Я так понимаю, кто-то владеет китайским?» — обратился он к майору. «Капитан Айконов! 5 десантирований в тыл врага, 2 ранения и 7 наград!» «Отец бурят, мать маньчжурка», — объяснил капитан, понимая, что полковника сейчас больше интересует его знание китайского языка и обычаев, а не заслуги и награды. Как и лейтенант, кроме пистолета, он был вооружен автоматом и гранатами, словно прямо отсюда, с аэродрома, должен был идти в бой. Кстати, родом из Забайкалья, земляк атамана Семенова. И чуть ли не родственник, то ли в шутку, то ли всерьез, уточнил майор. Ну а что касается лейтенанта Минаши, тут все ясно. Сахалинец, почти из самураев. Вот именно, почти, подтвердил лейтенант. Приземистый, не в меру широкоплечий, он стоял, широко расставив ноги и растопырив полусогнутые руки в позе борца на татами. 2 глубоких шрама на левой щеке и подбородке проступали, как 2 бойцовские отметины. Владеет японским, а также приемами дзюдо, джиу-джитсу и еще чем-то там. «Что, и читать по-японски способен?» — поинтересовался седовласый полковник, не обращая особого внимания на медали. «Ну, с этим не все так просто. Воспитывался-то я в русской семье, учился в русской школе. Тем не менее, около 300 иероглифов одолел». «Неужели около 300?» — искренне поразился полковник. «Господи, чтоб в меня стреляли! Я бы и 3 не одолел. У нас вон каких-то там 30 букв. Не иероглифов, а всего лишь букв, и то полно безграмотных. Но такие хлопцы нам нужны. Ой, как нам нужны сейчас такие вот, чтобы и проверенные, и на этих самых закорючках ихних не сплоховали. Тут у нас пленные, документов всяких куча, а переводчиков толковых не хватает». «Товарищ полковник, у нас в Маньчжурии свое задание», — напомнил ему майор. «Причем особое, по личному приказу самого». «Но я же не 7 минут, я же в перспективе», — успокоил его Жалдак, провожая группу к трофейному японскому грузовичку, под брезентовым покрытием которого виднелась еще и войлочная подстежка для утепления. «Вернетесь из рейда? 7 минут и поговорим». Окрестный пейзаж майору показался унылым. Лоскутки выжженной степной равнины, охваченные невысокими безлесыми возвышенностями. Между ними кое-где виднелись убогие хижины да ночные загоны для скота. Никаких особых отметин войны здесь не наблюдалось. Разве что на вершине одной из сопок майор успел заметить развороченный снарядом то ли дот, то ли наблюдательный пункт. Ни тебе заброшенных окопов, ни скопления, выведенные из строя или попросту оставленные в прифронтовой полосе техники. Словом, ничего такого, что обычно бросалось в глаза на освобожденных от врага территориях Германского фронта. «Не думал, что японцы станут так драпать», словно бы вычитал его мысли капитан Айконов, доселе задумчиво сидевший напротив него у заднего борта. «Самураи как-никак! Просто нашему солдату все равно, что эсэсовцы, что самураи. Квантунцы эти самые до сих пор с кем воевали? С китайцами да индокитайцами? Ну, еще с монголами, у которых ни современных армий, ни техники. А мы вон через какую войну прошли. И все же о самураях этих сколько было написано да оговорено, а? Что скажешь, внебрачный сын императора Хирохито?» Обратился он к лейтенанту, задумчиво всматривавшемуся в багровый, растерзанный овал предзакатного солнца. «К войне с нами японцы не готовы, это факт. В 41-м, да, могли бы представлять серьезную угрозу. А вот почему они не решились тогда перейти Амур, это для меня загадка. Как, впрочем, и для нашего генштаба. начальник разведки Забайкальского фронта генерал Лиханов уже был извещен о прибытии маньчжурской группы. Он помнил, что с маршалом Малиновским беседовал сам Берия, а спланированная им операция «Ночной бросок» под контролем у верховного главнокомандующего. «Правду говоря, я плохо представляю себе, как вы втроем рассчитываете захватить командующего Белой армией в глубоком тылу квантунцев», — честно признался он. «Мы и сами плохо представляем», — удивил его командир группы. «Но есть приказ, и его надо выполнять. Пристрелить атамана или забросать его пристанище гранатами куда ни шло. Но изъять Семенова из этой маньчжурской глубинки в натуральном виде», — пожал плечами Лиханов, разворачивая перед офицерами группы оперативную карту Лаудунского полуострова, где находились некогда русские города Дальний и Порт-Артур. «Только в натуральном, чтобы, как я понимаю, затем можно было повесить вместе с власовцами, прилюдно и желательно на Красной площади». «Осквернять святое для всех место!» — возмутился генерал, но тут же благоразумно добавил. «Впрочем, это уж решать не нам. Наше дело солдатское». «Так вот, по данным разведки, атаман находится сейчас в доме, которым его наделили японцы. Расположен он в дачном поселке, который патрулируется их полицией. Однако у самого жилища охраны пока что нет. Или, по крайней мере, до вчерашнего дня не было. Что само по себе очень странно. Неподалеку находится дача нашего консульства. В связи с этим сообщаю, что советник по вопросам безопасности консульства Ярыгин установил наблюдение за обиталищем атамана. Наши агенты отслеживают все передвижения и встречи Семенова. Личной охраны у того и в самом деле нет. Если только не принимать во внимание, что в доме постоянно живет некий генерал-майор Жуковский, однополчанин по Первой мировой войне, выполняет сейчас роль адъютанта. Странно. Насколько мне известно, Власов при аресте своем тоже оказался без охраны, вклинился в их разговор полковник Жолдак. Меня это всегда поражало. Почему атаман не выставил пару-тройку людей у дома? У него несколько тысяч боевых казаков, добрая сотня курсантов разведывательно-диверсионной школы в распоряжении, то есть сотня вышколенных головорезов. Что за беспечность или полное безразличие? «Скорее всего, обреченность», — предположил Петраков. «Ничем иным это не объяснишь». «В любом случае, два ствола в доме есть», — вернул их к разработке операции генерал Лиханов. «Кроме того, там имеется телефон, а, возможно, и рация. Поэтому при возникновении форс-мажора атаман может вызвать подкрепление. Но не следует забывать, что вместе с ним живут трое детей, две дочери и сын-инвалид, а также маленький внук от старшей дочери. Семенову они очень дороги, поэтому он вряд ли решится открывать стрельбу, рискуя их жизнями». «Тоже верно, майор. Хотя тем более непонятно его поведение в нынешней ситуации. Почему не бежит? Зачем не увозит детей вглубь Китая или на один из его островов в Японии?» «Ну да, понятно. Ответить на все эти вопросы сможет только сам атаман. Сколько у нас в запасе дней?» «Завтра Ярыгин еще раз должен изучить обстоятельства дела, а главное, обязан подобрать площадку, где можно было бы посадить легкий партизанский самолет». «Но между вашей высадкой, захватом и доставкой атамана на место посадки пройдет уйма времени. Чтобы не подпустить японцев к самолету, не дать повредить его, мне понадобится высаживать целый батальон. Да и то гарантии, что машину не заденут, не будет. И потом, на подобную операцию, когда за голову Семенова придется заплатить жизнями сотен наших бойцов, нужен специальный приказ». И готовить ее следует не один день, поскольку понадобится огневая и воздушная поддержка. Майор переглянулся с офицерами своей группы. Однако те угрюмо молчали, ожидая решения командиров. «Конечно, можно было бы десантироваться с помощью парашютов», произнес наконец Петраков. «Но ведь переправлять атамана в наш тыл все равно следует на самолете». Поэтому было бы логичнее, если бы сначала летчик посадил самолет с нами, а затем по радиосигналу вернулся на уже знакомую ему площадку. Атамана можно на время заточить в здании советского консульства, которое, насколько я понял, находится где-то рядом, предложил капитан Айконов. «Недалеко находится всего лишь дача его сотрудников, а не само консульство», — ответил Желдак. «Если казаки узнают, что их атамана похитили, они эту дачу разнесут в щепки. До самого консульства добираться далеко, и японцы наверняка остановят и проверят машину. Мы ведь в состоянии войны, а японцам терять нечего». С минуту все молча смотрели на расстеленную на столе карту полуострова, как будто ответ мог таиться в хитросплетении ее линий и обозначений. «Вижу только один способ выйти из положения», — нарушил затянувшееся молчание все тот же Петраков. «Убедить Семенова, что ему и его детям будет сохранена жизнь. В конце концов, в эту войну он со своими войсками Красной Армии не противостоял. К числу военных преступников его не отнесешь». «А зверство в годы гражданской?» — спросил полковник. «Этой темы мы касаться не будем. Конечно же, придется лгать. Но ничего не поделаешь. Все искусство разведки построено исключительно на вранье. Ну, а там уж как решит суд». «Итак», — свернул карту генерал, — «я докладываю командующему фронтом, что послезавтра на рассвете выделяю вашей спецгруппе самолет и троих бойцов прикрытия. Больше в него не поместится. Ну, а дальше молитесь Богу войны». «И начальнику штабного разведотдела Квантунской армии», — добавил полковник. «А вот этой шутки не понял. Чтобы накануне нашего прикрытия тому не пришло в голову в приказном порядке вывести Семенова за границы несостоявшейся империи Маньчжоуго».